Я не могу понять причины твоей внезапной смерти, моя Мария. В ком могла ты возбудить против себя ненависть или месть в твою короткую жизнь, в которой ты имела мало радости и утешения? Все твои помыслы были добрыми. Только что успело нам улыбнуться счастье и мир, только что мы, соединясь, нашли истинное счастье, как какая-то завистливая рука разлучила нас с Франциско и теперь разлучила нас с тобой, а я остаюсь одинокой и покинутой. То, что было нам дано после столь долгого времени мук и горестей, было слишком прекрасно. Это истинное счастье могло улыбаться нам только несколько месяцев, и теперь я в отчаянии преклоняю колени перед твоим гробом. Энрика закрыла лицо руками, наклонившись над телом своего ребенка. Она не видела, что в открытой двери, ведущей на террасу, неподвижно стоял человек, не спускавший с нее глаз. Слух о смерти Марии дошел и до Аццо, бродившего в окрестностях Дельмонте. Он отправился в ночное время во дворец, чтобы никем не замеченный проститься с дочерью Энрике, которую он когда-то спас, и образ которой с тех пор ни на минуту его не оставлял. Аццо, увидя коленопреклоненную мать, остановился, не смея нарушить этого святого часа. Он снял свою шапку и сложил руки как бы для молитвы. Бездомный бродящий цыган, которого считали некогда каким-то диким вампиром и потому безжалостно преследовали, которого ни одна душа не ласкала и не любила, этот презренный цыган явился в замок, чтобы в то время, как спали лакеи и слуги, которые могли его во всякое другое время прогнать, решил посмотреть на Марию в гробу. Рубашка его разорвалась, когда он пробирался между кустами. Короткие черные штаны, украшенные снизу черными бархатными бантами, были изорваны и плохи. Ему не надо было никаких нарядов. Только из-под его худого плаща, накинутого на плечи, выглядывала серебряная цепь цыганских князей. Аццо подарил клад своих отцов Марии, когда она была бедна и вместе с матерью находилась в ужасной нужде. Теперь же Энрика сделалась герцогиней де ла Торре, а Мария лежала мертвая в гробу. Ей не надо было ни золота, ни драгоценных камней, она находилась в лучшем мире. Энрика приподнялась. Она провела рукой по лбу и по глазам, наполненным слезами, и взглянула в открытую дверь. «Это вы, Аццо! О, подойдите и посмотрите, что постигло меня! Я знаю уже о вашем горе. Теперь-то, когда я так радовался, что вы с Марией вне опасности, она умерла. О, позвольте мне на минуту преклонить колени подле вас, Энрика. Позвольте мне вместе с вами помолиться», — дрожащим голосом произнес цыган. Картина была действительно трогательная, когда цыган, рыдая, опустился на колени подле Энрике перед мертвой Марией. Цыган был глубоко тронут и печален. Он поднялся и схватил руку Энрике. Глубокая печаль исчезла на минуту с его бледного лица. Слезы перестали литься из глаз. «Справедлив ли?» — спросил он мрачно. «Справедлив ли слух, который разнес? Разве Мария отравлена?» «Доктор утверждает это. Хотя в розе, которая лежала подле моей дочери, не нашли более яда. Шкатулка с розой, которую привез Рамиру и которая была признана причиной смерти Марии, будто бы прислана Франциско».